Глава 4. Неочевидные факты. День 1. Время 20.04. Около больницы мы с Дэми и Шарко разделились. После встречи с Минотавром у Капрала напрочь отбило желание разъезжать по городу без какого-либо серьезного оружия. А летучие стрелки генерала Мазура доверия нисколько не внушали. У них свои задачи, поступающие от командования армии. Подтвердились утренние новости из газеты «Вести Ахоры». Начался парад монстров. Редкое явление для мира Саору, когда вход в одно огромное подземелье открывается сразу в десятках разных мест. Сначала авантюристы должны отбить силы вторжения монстров, а потом и зачистить сам источник проблемы. Перевозбужденный Шарк, проверив запас топлива в магомобиле, уехал с Дэми куда-то в пригород, к тому самому Шазе. Скупщик серьезного оружия и химик оказались давними знакомыми. Один изобретал взрывчатку, а второго правительство использовало для полулегального разоружения населения. Капрал собрался нарушить запрет на выезд, но судья дал мне знак помалкивать. Ситуация складывается так, что мы или найдем себе серьезное оружие, или помрем, едва встретив противника. Пока решался вопрос с оружием, я остался около больницы Святого Ротфуса. Надо проверить одну гипотезу, о которой судье пока знать не стоит. Рядом с местом работы Джонатана находилась церковь Лодона, поклоняющаяся богу Лодону, сотворившему все сущее. Светлоликий, вознесшийся, первый святой, местные жители дали ему много прозвищ. Согласно записям в дневнике, после увиденного ужаса войны Джонатан Шоу сильно изменился. Бывший снайпер и полевой врач стал верующим и теперь регулярно ходил молиться в церковь рядом с больницей, особенно в те дни, когда жизнь на гражданке становилась невыносимой. Между строк читалось отчаяние. Без веры бывший военный давно бы пустил себе пулю в голову. Тоска по погибшим от рук демона товарищам и одинокий образ жизни сводили Джонатана с ума. По воскресеньям, когда заканчивалась еженедельная служба в церкви, Джонатан выступал волонтером, помогая в уборке. Святой отец Марка, отказавшийся от фамилии и всего мирского, стал духовным наставником для Джонатана. И сейчас я хочу лично побеседовать с этим удивительным человеком. На момент моего прихода в церковь Марка уже завершил службу и теперь приводил в порядок зал для прихожан. Черное одеяние и белый воротничок не могли скрыть жилистое телосложение опытного военного. Пышные моржовые усы, седые виски и морщинистое лицо. Духовный наставник Джонатана выглядел именно так, как и был описан в потрепанном дневнике. Не приветствуя святого отца, я снял китель военной формы и стал помогать убирать разбросанный по полу бумажный мусор, оставшийся после прихожан. «Решил вернуться в армию?» — Марко спросил, не поворачиваясь в мою сторону. «Обстоятельства. На полу церкви нашлось даже святое писание Лодона, местная Библия. Раньше ты не позволял обстоятельствам определять твою жизнь». Голос священника раздался из-за ближайших скамей. «У меня был выбор. Бездействовать и давать обстоятельствам управлять моей жизнью. Или самому создать обстоятельства и начать управлять своей жизнью». Появление за спиной святого отца я не столько услышал, сколько почувствовал. Поворачиваюсь и встречаю взгляд пары опытных глаз. Молчание затягивается, в голове раздается паникующий крик Джонатана. В воздухе витает напряжение. Отбиваю удар в подбородок и последующую атаку священника по ребрам на одних рефлексах. «Отец Марка, ну зачем же так? Два шага назад в ряду между скамейками. Я вам не враг». «Так я и думал». Джонатан слаб в кулачном бою. Видеть священника в боевой стойке мне еще не приходилось. «Погодите, отец Марка, давайте хотя бы поговорим. Вас устроит разговор с самим Джонатаном?» «Нет, я с вашей братьей хорошо успел познакомиться». Мужчина сжимает уже поднятые кулаки. «Копаетесь в мозгах тех, кого вселились». «Хм, тогда бейте меня, пока не поверите, я не буду защищаться». Святой отец в один шаг приблизился на расстояние удара и провел финт, едва не коснувшись подбородка. Следующий легкий толчок в грудь и едва заметный удар основанием ладони в лоб я намеренно пропустил. Марко провел еще пару джебов прямо перед носом, но ударить тело беззащитного друга ему не позволяла совесть. «Да сколько же в тебе трусости!» «Скорее в вас боевого задора, святой отец. Уже на пенсию вышли, а все кулаками машете». Подумав несколько секунд, Марко опустил руки, поправил форму священника и указал на первый ряд скамеек для прихожан. Если у тебя и впрямь разговор ко мне, иди туда, сядь и жди. Я приду через пару минут». Протиснувшись между рядами скамей, я добрался до нужного места. Святой отец действительно пришел спустя всего пару минут, держа в руках прозрачную бутылку и пистолет. «Выпей». Священник протягивает тару мне, направляя пистолет. «Вы же знаете, я не переношу алкоголь. Там святая вода». Открыл, принюхался и впрямь вода. Выпил и заодно утолил жажду. «Добавки не найдется?» Передаю бутыль обратно. «А то с полудня ничего не пил». «Обойдешься. Давай рассказывай, демон, чего ко мне приперся?» Отдав разговор в руки Джонатана, едва не схлопотал пулю в голову от священника, который и слышать ничего не хотел об организации «Эхо войны». Чем-то фанатики ему не угодили. В диалог пришлось вмешаться мне, представившись Джоном Голдом. Про россказни Ордена Заката Марка уже узнал от прихожан, волнующихся о якобы надвигающемся апокалипсисе. «Знаете, уважаемые...» Марко выглядел воодушевленным. «Мне 53 года. Мамка меня родила в предгорье Хидиса, где самой большой напастью считался сход лавины или голод среди лесного зверья. Когда мне стукнуло 20, пошли слухи о появлении магии. В тот же год началась первая война с Македонией. Тогда она еще звалась Македонским королевством и лишила нашу республику земель вокруг горы Хидис, а меня двух братьев и младшей сестры. Мы с родителями перебрались поближе к столице, а хора тогда отстраивалась». Отложив пистолет в сторону, святой отец снял с себя белый воротник. «Я видел три войны, мистер Голд». Марко указал пальцем на потолок церкви. «Первый маг кареты, мага мобили, первых рыцарей республики и первых летающих стрелков Мазура. Этот старый пердун все никак не сдохнет, гоня на убой одаренный молодняк республики. Когда ко мне пришел Джонатан и рассказал о твари, увиденной на поле боя под Рейвеном, я ему поверил». «Почему?» Еще во время прочтения дневника этот вопрос не давал мне покоя. «Почему вы ему поверили, Марко? В тот год вы были единственным, кто ему поверил. Даже сослуживцы отвернулись от Джонатана». Святой отец опустил взгляд. «Во время последней войны с Македонией в меня вселился демон». «И вы никому не сказали?» «Отнюдь, мистер Голд». Марко кисло улыбнулся. «Маг, лекарь, полка, обследовав меня, ничего не обнаружил. А голос демона в моей голове нашептывал: убей, возьми женщину силой, забери золото, что твое по праву. Во время следующего боя чужая сила дернула мою руку, и я ранил сержанта Станли выстрелом из винтовки. По решению трибунала меня едва не расстреляли, но вмешался сам Станли, прося отправить его подчиненного в лечебницу Харка для душевнобольных. Именно там я и нашел свое призвание». Священник посмотрел на свои ладони, будто видел на них то, чего не видели мы. «Война — мерзкое дело, мистер Голд. За время службы на фронте я пролил много крови. Погибла моя жена и неродившийся сын. За ними от горя слег и едва живой отец. Оказавшись в лечебнице, я молился о прощении, молился о возможности искупить свои грехи, молился, молился и снова молился, отказывался от еды, проверяя свой дух на прочность, отказывался от дневного света и общения с другими людьми. Вера в заветы Лодона придавала мне сил день ото дня. Я изучал святые писания, и вместо увядания от голода, наоборот, с каждым днем мне становилось все лучше. Голос демона в моей голове становился все тише, а потом и вовсе пропал». Марко перевел взгляд с ладони на меня. «Существуют ли демоны?» «О да, мистер Голд. Я знал, что та тварь сбежала, а не была мной изведена. Верю ли я вам?» «Да, несомненно. Вопрос в том, почему вы пришли именно ко мне». «Смерть придает жизни смысл. Эту фразу мозг часто игнорирует, поэтому стоит произнести ее еще раз. Смерть придает жизни смысл». «Именно так. Если бы жизнь не была конечной, мы бы ее не ценили. Теперь я понимаю, как именно Марко избавился от демона войны». «Побывав на трех войнах, вы научились ценить и свою, и чужие жизни. Вот откуда в вас столько веры и воли к жизни. Не будь хотя бы одного из двух компонентов, демон давно бы вас поглотил», — я указал пальцем себе на голову. «Причина моего прихода — сам Джонатан. Почему система выбрала именно его на роль сосуда?» При проверке на проходной в верхнем городе китаец расстегнул на себе военную форму. В центре пентаграммы из шрамов виднелся висевший на шее амулет с символикой церкви Лодона, крест, перевитый двумя змеями, символ Вознесения. Возможно, увидев именно его, капитан охраны решил нас отпустить. Сам Джонатан такой символики не носит, но его связь с церковью Лодона очевидна. Тогда у меня возникла гипотеза, что все тела сосуда для кандидатов в герои имеют связь с религией, причем не обязательно с церковью Лодона. У меня снова возникли вопросы при попытке повторно разобраться в основных характеристиках. Например, синергия растет, когда я веду себя, соответствуя образу героя, который составил для себя сам мистер Шоу. Но при этом часто падает удача. Где логика? Вдобавок, параметр разума резко снижается, когда Джонатан испытывает страх или касается дел, связанных с демонами. Их он, оказывается, до чертиков боится. Выслушав меня, Марко по-стариковски улыбнулся, начав о чем-то догадываться. «Интересно. Вы мерите человека и так, и эдак. К какому же выводу ты пришел, Джон Голд из мира Земли?» «Одна из характеристик ложная». Услышав меня, Марко выразительно поднял бровь. Сама мысль о том, что одна из их характеристик в интерфейсе ложная, кажется невероятной, даже мне. И это несмотря на то, что я сам выдвинул такую гипотезу. Удача, святой отец, ее не существует. С точки зрения могущественного существа, давшего всем кандидатам в герои интерфейс, все, что мы имеем, результат наших действий и достижений. Но что, если есть кто-то, использующий веру в непогрешимый интерфейс как способ манипуляции нашими действиями? Каким образом? Например, в нужный день сформируют у пришлых героев следующее мнение. Попытки найти истинных демонов на Южном континенте обречены на провал, так как параметр удачи постоянно снижается в городах. И наоборот, удача повышается при убийстве демонических монстров. Герои подумают, вот оно как, цифры говорят, иди убивай монстров. Южный материк опасный, идемте на северный. Все, что нужно для управления такой толпой, это вера в то, что удача в мире Саору существует и на что-то влияет. Какая-то принаряженная прихожанка с румяными щеками заглянула в церковь. Увидев, что святой отец не один, дама ойкнула и скрылась за дверью. Смущенный священник кашлянул в кулачок, сделав вид, будто сейчас ничего не произошло. «Ох, Марко, сам стар да душой молод, раз по бабам еще бегаешь». «Предположим, тела для кандидатов выбирались на основе силы их веры, неважно в какого бога, и удачи той нет. Что с того? Зачем ты на самом деле пришел ко мне, Джон Голд из мира Земли?» Услышав вопрос Марко, я вдруг понял, что он похож на меня в детстве, знает, что вокруг творится нечто подозрительное, но сделать ничего не может. Как и мне когда-то на Земле, и ему, уже столкнувшемуся с демоном, сейчас не хватает знаний о битве за будущее. Но, будучи битым жизнью, священник не отчаивается и продолжает жить дальше. Один раз пережив встречу с неведомым, он теперь готов поверить во многое. Сейчас священник не поймет слов. То, что я пытаюсь сказать, находится выше уровня понимания не только Марка, но и абсолютного большинства пробужденных. Есть 6 истинных богов, уравновешивающих друг друга. Нуменор – смерть и древо истока, жизнь, система – порядок и подземелье – хаос. И, наконец, Лимдур – демоны и Сансар – боги. В мире Саору пара системы подземелья уже реализована через тварей на северном материке и пробужденных, пришедших из Титардо. Жизнь и смерть постоянно присутствуют во всех мирах, но почти всегда в пассивной форме. Остается самое интересное – демоны и боги. Дети Сансары и дети Лимдура. Не стоит вешать на них клише про добро и зло. Обе паствы питаются эманациями, но только диаметрально противоположными друг другу. Эманации веры считаются высоковибрационными и олицетворяют созидательную силу цивилизации. Такие эманации собираются паствой Сансара. Как правило, они эксплуатируют местное население мира через различные религии. Те же духовные учителя Кригеров – яркий тому пример. Да-да, Кригеров можно смело назвать адептами веры. В противовес пастве Сансара, то же самое общество, самим своим существованием вырабатывает низковибрационные эманации, олицетворяющие силы разрушения. И, как легко догадаться, за них отвечают демоны Лимдура. Смысл в том, что в мире Саору представлены все 6 истинных божеств. С самим своим присутствием демоны Лимдура создали тут астрал, пропитанный как божественными, так и демоническими эманациями. Одно без другого существовать не может. Возникает вопрос, почему есть истинные демоны, но нет адептов веры? Если теория клуба искателей истины о том, что вся мана изначально не имеет принадлежности к конкретному истинному богу, является верной, то сценарий битвы за будущее определяется принадлежностью первооткрывателя к одному из божеств. Так Землю нашел Гилберт Бейтс, и там доминирует система. А тут, в Сауру, балом правят истинные демоны, потому что мир Сауру первым обнаружили именно демоны. Но что будет, если эмиссар Сансара, коим я также являюсь, попробует пробудить местного жителя? Все-таки высоковибрационных эманаций тут уже полным-полно. Ожидание ответа затянулось. Я протянул сидящему напротив Марка руку в жесте приветствия, ожидая рукопожатия. На секунду. Всего на одну чертову секунду священник, видевший судьбы тысяч прихожан, заглянул мне в глаза и увидел в них ответ. «Волки и овцы, святой отец. Волков вы уже видели. Как думаете, что изменится, если в стаде появится свой охотник на тех, кто привык быть хищником?» Мало кто способен нести на себе бремя веры других людей. И твердое рукопожатие священника стало мне ответом. «Марко готов стать воплощением чужих надежд». Прикрыв глаза, я потянулся к дремлющей силе семени Сансара. Она, неохотно ворочаясь, потянулась от гулко бьющегося сердца к руке. Стоило ей проникнуть в тело священника, как нас обоих будто током ударило, а по пространству прошла видимая глазу волна искажения. Все в точности так, как и описывалось в дневнике китобоев, встретивших Гилберта у берегов Антарктиды. Рядом истошно закричал Марко. Все мое тело тоже пронзило дикая боль. Дрожала и кричала каждая клеточка тела. Я почувствовал, как дребезжит череп, ходит кровь по венам и натягиваются мышцы под кожей. Всем своим естеством, душой, эфирным и физическим телом я чувствовал, как расслоился на отдельно взятые компоненты и заглянул за рамки привычного мироздания. Затем неведомая сила притяжения стала стягивать фрагменты тела обратно, в единый сосуд для души. Когда силы вернулись и я смог осмысленно что-то делать, тело ощущалось по-новому. Холод деревянного пола, собственное дыхание и крики давешней дамы с румяными щеками, хлопочущей над священником. Сила Сансара, мягкая и теплая, словно вторая кровь, текущая по венам, теперь чувствовалась куда более отчетливо. Во мне пробудилась дремавшая все это время энергия второго истинного божества. Разблокирован скрытый сценарий вторжения. Третья сила вступила в гонку. Активирован функционал модуля карт в интерфейсе. В открытых областях карты раз в сутки будут появляться тайные магазины, доступные всем сторонам конфликта. Награда за разблокировку сценария. Сосуд правителя, аналог сферы правителя фракции. Возможность видеть статистику подданных. Когда я открыл глаза, все здание церкви озарял свет, выходящий из тела Марка. Пробудившейся святой силы в его теле оказалось так много, что она выливалась из него наружу. Синергия плюс 46, всего 98%. Разум плюс 39, всего 87 из 88. Женщина, суетившаяся над священником, протирала платочком слезы, нашептывая: «Господь наш Лоден вновь сошел на землю». Дама поцеловала Марка в лоб. «Спасибо тебе». Обессиленный пробуждением священник сейчас светился. Глаза его были направлены на крест, висевший над алтарем. Тот тоже светился, наводя в здании церкви атмосферу откровенной мистики. Воздух вокруг нас в один миг пропах цветами, а все прочие запахи исчезли. Слева от священника выскочила таблица характеристик. Ранг – ратник, дух превыше плоти, статус развития 37 из 100, сила – Е-минус, страж, выносливость – Е-минус, страж, энергия – С+, витязь, магия – С-минус, витязь, сила воли – С++, витязь, физическое сопротивление – Е-минус, страж, магическое сопротивление – Е-минус, страж, особые силы не сформированы. Высокая предрасположенность к целительству, чарам усиления, чарам поддержки. Низкая предрасположенность к чарам ослабления, призыву слуг и физическому совершенствованию. Видимо, интерфейс Сансара и его характеристики отличаются от таковых у системы. Исходя из того, что я сейчас вижу, акцент по большей части делается на качественной оценке, а не на количественной. Итоговый ранг же основывается на усредненном значении всех показателей. Так, святой отец Марко слаб в физическом плане, но силен в магии, основанной на святой силе Сансара, высоковибрационных эманациях. Проще говоря, он прирожденный целитель-баффер. У меня характеристики также изменились. Имя – Джонатан Шоу, синергия 98%, уровень – нулевой, ранг – 0, навик, прогресс – 0 из 1, профессия – судмедэксперт, снайпер, агент вторжения, описание – отсутствует, привычки – непереносимость алкоголя, ненавидит демонопоклонников, испытывает панический страх перед монстрами, боится клоунов. Особенности. Не расстается с пистолетом Кольт Питон калибра 45 Магнум, адаптированное название. Истово верит в бога Лодона и его религию. Характеристики. Здоровье 93 из 94, мана 65 из 100, разум 87 из 88, удача 12 из 100. Дополнительные характеристики от души героя. Разблокировано. Воля 4010 из 4010. Регенерация 1400 из 1400. Сосуд веры 17 из 10 тысяч. Параметр ранга теперь показывается через черточку 0/навик, так как во мне, видимо, теперь сила двух разных истинных богов. Добавилась профессия агент вторжения и особенность истовой веры в бога Лодона, а в дополнительных характеристиках появился сосуд веры, видимо, отвечающий за количество святой силы, которая мне доступна. Видя, как Марко встает на колени и начинает молиться, в моей голове раздается потрясенный голос Джонатана. «Все было не зря». «Отправка в армию, выживание в том бою, мой путь веры и встреча с вами. Мистер Рид!» — голос Шоу притих. «Я всем сердцем чувствую, что был рожден именно для этого момента. Стать сосудом для посланника, вознесшегося Лодона. Я не его посланник. Вы можете и не знать об этом, мистер. С этого момента я поддержу любое ваше решение. Захотите мою жизнь, и я с радостью отдам вам ее. Убить всех демонов!» И я вцеплюсь им в глотку зубами. Моя душа и мое тело. Я отдаю вам все, что имею, мистер Рид. Станьте же нашим спасителем». Женщина с румянцем встала на колени рядом с Марко и начала молиться шепотом. «Святая сила плюс один. Всего 18 из 10 тысяч». «Выходит, чем больше людей молится, создавая эманации веры, тем больше святой силы я получу, как владелец сосуда веры. Не знаю, смеяться мне или плакать». «Я подожду на улице, отец Марко». Священник кивнул, не оборачиваясь. Он уже давно превзошел тот уровень, когда для молитвы требовалось произносить слова. Выйдя на улицу, я присел на ступеньки церкви. Мне тоже есть над чем подумать. Например, как использовать святую силу. Попробовал применить для укрепления тела, и все получилось. Вывел за пределы тела и получил светящуюся пленку, покрывающую все тело. Дальше сложнее. Мне неизвестны стандартные варианты заклинаний, основанных на произношении кодовых фраз. Магия слова обычного мага и мага-мистика обращается к одним и тем же законам мироздания, но делает это по-разному. Обычный маг просит, обращаясь к великим природным духам и элементалям, а маг-мистик навязывает свою волю, основываясь на знании Эйдоса предмета. Направив руку на ближайшее чахлое дерево, я произнес «Расти!». Сорвавшись с пальца, сила Сансара растворилась в астрале и тут же, материализовавшись рядом с деревом, впиталась внутрь него. Получив энергетическую подпитку, корешки деревца углубились в землю, разошлись по ее поверхности и на моих глазах раздробили дорожный камень. Крона на глазах превращалась из подобия кустика в цветущие бедствия, жадно вытягивающие всю влагу из почвы. Ствол толщиной с запястья за каких-то 10 вдохов вымахал до полуметрового диаметра и продолжал расти. Почувствовавшее волю к жизни растение старательно принимало святую силу, пока я не остановил подпитку. «Хватит, ты и так вымахала выше церкви». Чахлое деревце-задохлик превратилось в пышущее жизнью древо старца, какое не стыдно назвать городским ориентиром. Мощные ветви, корни, согнувшие металлический забор церквушки и вездесущий аромат цветов. Знающий человек сразу поймет, что тут замешана святая сила. Любопытно, Выходит, и мана, и святая сила – это виды энергии, которые можно применять для магии мистика. Причем энергии не смешиваются и влияют на объект применения заклинания по-разному. Сила воздействия сильно зависит от степени прокаченности стихий старшей магии. У меня за счет зелий с игр старших развиты старшие стихии тьмы, света и жизни, дающие наибольший эффект. Расплавление и застывание лужи стекла от стакана потребовало 35 единиц маны. А тут всего десяток единиц святой силы заставил дерево вырасти в эдакую махину. В общем, прокачанные старшие магические стихии для мага-мистика имеют решающее значение. Пока я разбирался со святой силой, прошло не меньше получаса. Святой отец вышел из церкви все в тех же одеждах священнослужителя. «Благодарю». Марко поклонился, замерев в такой позе на несколько секунд. «Я отправил Мэдди собрать верующих прихожан в церкви до полуночи». Священник выпрямился и посмотрел мне в глаза. «Знаю, вы не говорили об этом, но я понял, как работает ваша сила». Марко посмотрел на свои руки, и в этот раз он видел на них явно не кровь, а нечто иное. «Вы будто зажигаете огонь в чужих сердцах, мистер Голд. Я попробовал сделать то же самое с Мэдди, и у меня получилось. Поэтому вам и пришлось меня столько ждать». Слушаю святого отца и удивляюсь его сообразительности. Он не только освоился с интерфейсом, но и понял, как проводить принудительное пробуждение у других людей через заражение святой силой. Бррр, звучит мерзко, но смысл передается идеально. Чем больше верующих он инициирует, тем больше проблем будет у истинных демонов, прячущихся среди местных жителей. Марко продолжал смотреть на свои руки. «Большинство из тех, кто придет ночью в церковь, мои хорошие знакомые. Фермеры из Сан-Ферна, рабочие с угольных шахт, торговцы рыбы из порта и даже дамы из дома у тех. Обычный люд, каких много. Я предложу всем им совершить причастие и пробудить в себе огонь веры, а потом отправиться нести его своим близким в другие города». «Дело ваше, святой отец». Надо коротко объяснить суть происхождения святой силы. «Встретившись с вами, я хотел убедиться, что Бог не покинул свою паству в мире Сауру. Силы, которые вы пробудили, будут с вами до тех пор, пока угроза истинных демонов не сойдет на нет». Из церкви выглянула знакомая женщина, окинула меня любопытствующим взглядом и убежала вниз по лесенке. Дама сердца священника была взволнована настолько, что даже не заметила сломавшийся каблук. Проводив Мэдди взглядом, Марко покачал головой и посмотрел вслед заходящему за горизонт солнцу. «В час темный, перед самым рассветом, когда надежды уже неоткуда ждать, спустится с неба посланник к вам мой, сошедший на землю, герой без лица, он скажет вам найти врага без лица». Закончив цитировать священное писание, Марко посмотрел на меня с затаенной надеждой. «Вы посланник Божьих сил, Джон». «Нет! Хватит с меня груза чужих ожиданий». Но Марко уже не слушал, произнеся то, чего я больше всего боялся. «Вы — реинкарнация самого Лодена». «Нет, только не снова вот это вот все. Мне и мира Земли с его проблемами хватает». «Всего доброго, мистер Марко. У меня на сегодня намечена важная встреча в больнице». «Я буду вас сопровождать, мистер Голд». Глаза священника горели фанатизмом. «Я не прощу себе, если допущу гибель Мессии». «Может, убежать от него, а? Ну их всех нафиг. Я просто гипотезу проверял, а тут на тебе, ярлык Мессии на шею повесили. И ведь та дамочка всем все растреплет». День первый. Время 21:37. К тому моменту, когда я вернулся ко входу в больницу святого Ротфуса, Дэми и капрал Шарко, хорошо вооружившись, ждали снаружи у припаркованного рядом магомобиля. Судья-китаец обзавелся парой массивных пистолетов на поясе, оба в локоть длиной и рассчитаны явно на высокорангового пользователя. Шарко тянуло к земле весом дробовика, какой мы видели у охраны верхнего города. Такой калибр и ратнику голову снесет. Сначала Дэми увидел меня и хотел уже было что-то сказать, но потом заметил идущего следом Марка в черных одеждах священника с белым воротничком. «Джон! Я не виноват, правда. Просто священник пробудился и теперь хочет помочь нам найти демонов». «Просто взял и пробудился?» «Ну, так получилось». Судья прикрыл лицо руками. «То есть это объявление о третьей силе в гонке появилось из-за тебя? И теперь у нас есть воин, священник...» «Водитель!» — подал голос Шарко. «Водитель у вас тоже есть. «Водитель!» — разгневанный судья буквально прорычал это слово, заставив капрала вжать голову в плечи. «И я стрелок, черт возьми!» Дэми убрал руки от лица, смотря на улыбающегося за моей спиной Марка. «Кого ты в следующий раз к нам приведешь?» «Хм, могу барда или стриптизершу. Тебе что больше нравится?» «Голд!» «Да ладно тебе!» — похлопал я судью по плечу. «Стриптиз — это всегда хорошо. Пошли уже наших демонов искать».